Глава 6. Немец, который меня конвоировал, был не молодой и не старый, лет где-то 35, и не очень похожий на немцев из кино, невысокий, с простоватым лицом какого-нибудь колхозного тракториста, без каски и вообще без головного убора. И даже без знаменитого автомата, как у тех, которые меня схватили, он нес под мышкой винтовку. Именно под мышкой, держа руки свободными. Пока мы шагали через поле, я лихорадочно думал, не рвануть ли мне в сторону. Слева было открытое пространство, все в весенней грязи, но вот справа росли какие-то кусты. Я был уверен, что догнать меня он не догонит, а что он будет стрелять, вообще не верилось. Но в то же время мне было страшно. Вообще страшно, в целом, а не из-за конвоира или винтовки у него под мышкой. Это был противный, оглушающий страх, от которого я стал безвольным и вскоре бросил даже мысли о бегстве, а смотрел, как приближается опушка рощи вокруг станции и зачем-то считал шаги. Как я и предположил, немцам я был нафиг не нужен. Не знаю, за кого они меня сначала приняли, но возиться со мной желания не имели. Я теперь сообразил, что эта часть шла, скорее всего, по своим делам. Фронтовая часть неполного состава и пойманный случайно на лесной дороге русский пацан в камуфляже для них был лишней головной болью. А АСК учил нас, что любой хороший командир-фронтовик старается головную боль спихнуть с плеч своих людей на плечи тех, у кого голова обязана болеть по должности. Небритый, скорее всего, был хорошим командиром. Его люди выглядели сытыми, веселыми и быстро подчинялись приказам. Вот он и отрядил бойца, веди, мол, Отто Какойтович это чучело. А куда? Вот это и интересно. Не для Отто, он меня сдаст и обратно пошагает. На обед успеет, наверное. А вот для меня интересно и очень. Немец меня не торопил. Он вообще ничего не говорил, а когда я пару раз оглянулся, то увидел, что у него абсолютно равнодушные глаза. От этого мне стало еще страшнее. Я вдруг понял, он доведет меня куда надо и сдаст кому надо, а потом забудет обо мне. Если бы ему приказали меня накормить и отпустить, он бы сделал так и тут же забыл бы обо мне. Приказали бы отвезти в поле и расстрелять, он бы выполнил приказ и забыл бы обо мне точно так же. Это-то и было страшно. Нет, если я побегу, он выстрелит. Потом проверит, убил ли меня, пойдет обратно и доложит о происшедшем. А потом пойдет на кухню получать обед. Я почувствовал дикий спазм в животе и даже замычал от этой резкой боли, а потом опять оглянулся. «Хальт!» — сказал немец и показал рукой, чтобы я остановился. «Что-то еще?» — сказал. Я не понял и заискивающе пожал плечами. Даже самому стало противно. Но немец был не из кино, он был настоящий, понимаете? Я не мог ничего с собой поделать. «Эти, штат!» Он показал рукой налево, сошел на обочину сам и потыкал рукой. «Какой штат?» «А, он сказал ждать!» Я подошел. Мои кроссовки с чавканием погрузились в грязь. Немец был в грубых ботинках с короткими гетрами, ему легче. Он сел на сухую кочку, а я остался стоять. Меня начало потряхивать, я сунул руки в карманы, стоял и смотрел на него, не понимая, зачем мы сошли с дороги. Немец достал сигареты в яркой пачке. Я с удивлением узнал Pall Mall и невольно улыбнулся. Наверное, улыбка получилась тоже жалкой, потому что немец вдруг протянул мне пачку и, прикуривая другой рукой от зажигалки, сказал «Раухен, нун?» У меня сорвалось в горле, я кашлянул и сказал «Я не курю, спасибо». Он что-то буркнул неразборчиво и стал глубоко затягиваться, глядя куда-то за мою спину. А я стоял и думал, что вот сейчас можно ударить его носком ноги в подбородок. Он здоровый, но от такого удара вырубится точно. И сидит он удобно. Забрать винтовку, его хватится не скоро. Бежать. Ведь ясно же, что он в хорошее место меня не приведет. Офицер не захотел возиться со странно одетым мальчишкой и свалил это дело... А на кого? Да на каких-нибудь гестаповцев. Они увидят, что я в форме, узнают, что меня поймали на лесной дороге и начнут узнавать то, чего я сроду не знаю. Как им докажешь, что я не парашютист и не партизан, а скаут из 2005 года? Я и сам не очень верю, а они не поверят тем более. Рассказывать про убитого солдата, с которого я все это снял? Ну-ну, они прямо шнурки погладили и побежали мне верить. Но мне было страшно. А если я не смогу свалить его одним ударом? А если меня поймают быстро? А если будут ловить с собаками? Тогда сразу убьют. Тут же. И чего он сидит? Чего ждет? А потом я понял, чего. Точнее, сперва я услышал. Мне показалось, что по дороге гонят стадо, коров, что ли. Звуки, сопение, шлепанье, чавканье мне живо напомнили такие стада, которые я видел в деревнях. Я сразу обернулся. Но это были не коровы. Это была первая увиденная мною здесь сцена, точно похожая на фильм. По дороге шли люди. Их было много, сотня или больше. Они шли медленно, даже волоклись скорее в каком-то подобии строя, но в то же время строем не были. Толпа, хотя на всех была военная форма, вернее, ее остатки. На многих шинели и даже ушанки, на других гимнастерки. На ком-то только галифе и нижнее белье. Кто в ботинках, кто в сапогах, кто босиком – это были мужчины, одинаково небритые и с одинаковыми лицами, серыми и безразличными, как небо осенью. Они казались сильно выпившими. Ну, не знаю почему, но это было так. И только когда они оказались уже совсем близко, до меня дошло, что это пленные, наши пленные. Я так и застыл, в полоборота, приоткрыв рот и распахнув глаза. По бокам от колонны шли с десяток конвоиров. Они тоже шагали неспешно и были почти такие же усталые, но с живыми лицами и глазами. Без собак и тоже с винтовками, как мой конвоир. Только у одного, уже совсем не молодого, или просто седоватого, потому что в остальном он был мощный, крепкий и шагал широко, был хорошо знакомый мне уже в реальности автомат «Шмайсер», который на самом деле не автомат и не «Шмайсер», как объяснял нам АСК. Примечание. То, что называют автоматом «Шмайсер», на деле пистолет-пулемет. Оружие, стреляющее очередями и использующее пистолетные патроны. MP-38 или MP-40. Конструктор Шмайсер действительно был в Германии, но он создал не это оружие, а появившийся летом 42-го настоящий автомат. Оружие, стреляющее специальным патроном. Мощнее пистолетного, но слабее винтовочного. Я смотрел на идущую мимо колонну и не мог толком вдохнуть. Воздух лился в горло тонкой струйкой, и мне казалось, что я сейчас умру. Пленные равнодушно скользили по мне взглядами, и я вдруг сообразил, что они считают меня немцем. А как иначе? Одежда. Конвоир сидит мирно и скорее похож на сопровождающего. Мне стало совсем нехорошо. Но что я мог сделать? Крикнуть, что я свой? А смысл? Да и какой я свой? Я вообще не отсюда. Я не сейчас!» Многие пленные были в бинтах, чудовищно грязных, не только окровавленных, а именно грязных. Кто-то помогал кому-то идти, кто-то кого-то почти волок, но в хвосте еле плелись человек 5 или 6. Один из них, круглолицый мужичок в лаптях и галифе с болтающимися завязками, негромко и заунывно говорил: «Братцы, помогите! Братцы, не бросайте! Братцы, помогите! Братцы!» Тем не менее он шел сам. А вот тащившийся рядом с ним худой молодой парень вдруг прямо на ходу рухнул наземь. Двое они шли в самом конце, обошли его. Я видел, как он пытался подняться снова и снова. Около него задержался один из конвоиров, такой же молодой, как и упавший, тоже с непокрытой головой. Он не бил пленного, но и не помогал ему. Просто стоял рядом, широко расставив ноги в коротких грязных сапогах. Потом посмотрел на удаляющуюся колонну и свистнул через губу. Шедший позади конвоир отмахнулся, не оглядываясь. Тогда этот парень воткнул в спину пленному под левую лопатку широкий плоский штык на своей винтовке. Пленный дернулся и затих. Немец поворочил штык, выдернул его, вытер о гимнастерку заколотого и быстро пошел следом за колонной. Он прошел совсем близко, и я увидел, что он курносый, чуть веснушчатый, с грязными потеками на лице. «Фовать!» — буркнул, вставая мой каванвай. «Гея! Гея!» И мотнул стволом винтовки со штыком. Примечание. «Вперед! Пошел, пошел!» Я почти бегом бросился на дорогу, поскользнулся, упал, но тут же вскочил. Во мне ничего не осталось, кроме страха. Раньше, когда я читал книжки про своих ровесников, попадавших в схожие ситуации, я часто удивлялся и даже возмущался тому, как нас описывают, как трусов настоящих. А теперь... Да что теперь? Я прошел мимо заколотого человека, не в силах на него глядеть. Он выглядел не так уж и страшно, но я же видел, как его только что убили, просто за то, что он не смог идти. У меня в сознании это не укладывалось, но это было правдой. Я шагал, как ледяная статуя, у которой движутся только ноги. Потом начал плакать, независимо от моего желания или нежелания. Просто у меня потекли по щекам слезы, и я всхлипывал, не стесняясь, и вытирал их рукавом. Потом и плакать перестал, и слезы высохли на щеках от теплого ветерка. А мы все шли и шли, и казалось, роща на горизонте никогда не приблизится. За рощей пряталась станция. Она была шумная, людная, но не как обычный вокзал. Свистел пар, перекликались гудки, везде было полно народу в форме. Люди в гражданском пробирались по стеночкам, хотя они явно тоже занимались каким-то делом. Я поймал взгляд одного немолодого мужика с длинными усами, который шел куда-то с большим гаечным ключом. В этом взгляде были безнадежность и тоска. Говорили в основном по-немецки, но я услышал еще какую-то речь, совсем не похожую на немецкую, и другую, наоборот, похожую, и не похожую третью, чем-то напоминавшую французскую, но отличавшуюся, и датскую. Я выучил в Дании довольно много слов. От всего этого я обалдел. Составы ползли по рельсам, волокли вагоны, платформы, на которых громоздилось что-то под брезентом или открыто стояла техника с часовыми в глубоко надвинутых касках. Грузили уголь, дрова, заливали воду, волокли какие-то мешки, и все были очень заняты. Около одного из составов, в промежутке между другими, я увидел толпу гражданских, молодых ребят и девчонок, молчаливых и неподвижных в оцеплении солдат. «Меня туда?» — вдруг вспыхнула мысль. «В Германию на работы? Но я не хочу!» Я даже обернулся на конвоира, но он вел меня мимо и в конце концов ткнул пальцем в открытую дверь, припертую камнем, чтобы не закрывалась. Почти сразу за дверью была конторка, за которой стрекотала на пишущей машинке женщина и сидел толстый немец в расстегнутом кителе. Я почему-то сразу подумал, что он не военный, хотя и в какой-то форме. Еще один пожилой, я сообразил, что он железнодорожник, по петлицам, пил на конторке кофе. Мне тоже захотелось, и еще начинало хотеться есть. Мой конвоир им что-то долго объяснял. Они также долго недовольно отнекивались. Женщина долго печатала, не поднимая глаз. Я долго ждал и думал про кофе и про то, как бы присесть. Позади меня стояла скамья, но я боялся на нее садиться. Наконец конвоир, судя по всему, одолел оппонентов, сунул им бумажку рапорта, отдал честь и вышел, что-то насвистывая. Я представил себе, как он пойдет обратно, пройдет мимо трупа по дороге, потом вернется к своим и будет есть. А я в это время... Мне захотелось завыть, и я не удержал стона, но тут же испуганно стиснул зубы. Немцы уставились на меня оба, и толстый спросил на чистом русском: «У тебя что-то болит?» «Нет», — поспешно ответил я, — «нет, не болит». «Герр Обербауляйтер», — добродушно сказал он. Я моргнул. «Что?» «Добавляй герр Обербауляйтер, когда отвечаешь мне». «Хорошо, герр Обербауляйтер», — поспешно сказал я. Он кивнул. «Так, ты сельский мальчик?» «Нет, я из Новгорода, герр Обербауляйтер». Он пожал плечами и, отвернувшись к машинистке, начал перебирать какие-то бумаги. Потом сказал через плечо железнодорожнику: «Бауэр, Бауэр, verfluchte Dummkopf, Landsknechten, alles Idioten Sie!» Примечание. «Крестьянин, крестьянин, проклятое дурачье, солдатня, они все идиоты!» «Hilfe mir!» сказал пожилой. Примечание. «Помогите мне!» Толстый вздохнул. «О, я, ich bin Deutschmeier. Ja, ja, richtig!» Примечание. «О, да, я ведь переводчик. Да-да, верно. Итак, мальчик, мы можем передать тебя в гестапо, но у них и так полно дел. Кроме того, судя по записке, ты не замечен ни в чем предосудительном. Я уж не говорю о том, что придется заполнять кучу анкет, как будто ты жеребец-производитель, купленный за границей. Поэтому ты будешь кататься на одном из поездов господина Фунше, пока его начальству не надоест эта идиотская затея. Там у тебя будет компания, еда и масса свободного времени». «So ja, schreib, ein Knabe, Nummer, ух, ach, Stoffel». Примечание. «Зоя, пиши. Один мальчик, номер... Ай, чертова задница!» «Alles sehr gut!» Примечание. «Все хорошо!» Пожилой достал из кармана записную книжку и, заглянув в нее, сказал: «29745». Примечание. «92745». Сделав какую-то пометку, он обошел вокруг конторки, взял меня за плечо и, подталкивая перед собой, вывел в небольшую комнатушку по соседству. Я даже не сразу заметил дверь в нее. Это была подсобка, не подсобка, какая-то хренотень вроде этого. Он молча кивнул на стул, стоящий возле стола под забитым пылью окном, а сам завозился у настенного шкафа. Потом повернулся ко мне и жестом показал, как закатывает рукав на правой руке. Я похолодел. В горле поперечной планкой встало дыхание. Мне вспомнилось, что немцы брали у детей кровь для раненых. Неужели... Но в таких условиях... Да нет, не может быть! Негнущимися пальцами я закатывал рукав камуфляжа и защитной водолазки под ним. Немец подошел, что-то неся в руке. От страха я не мог понять, что это, но не шприц точно. Он приложил этот предмет к моей руке на ладонь выше запястья и резко нажал. От острой боли я вскинулся, но немец пихнул меня обратно и что-то буркнул. Я посмотрел на свою руку. На незагорелой коже оплывали кровью сине-алые цифры. 9, 2, 7, 4, 5.